Я имею в виду насчет Брейди и этих объявлений. Она выставила нас раньше, чем он объяснил, в чем дело. Что-то насчет финансовых проблем. А в чем, собственно, дело? Гретхен колебалась, неуверенно посматривая на Трисию. «Все нормально, ты же помнишь мою подругу Трисию?» Трисия одарила Гретхен своей неотразимой улыбкой. Улыбкой, которая заставляет самых неуступчивых клиентов раскошеливаться без лишних размышлений. Так что происходит? Гретхен оглянулась по сторонам, а затем попятилась в офис Тедди, поманив нас за собой. Мне не очень-то хотелось опять идти туда, но привлекало то, что Гретхен намеревалась сообщить нам нечто, не предназначенное для чужих ушей. Я знаю, он собирается обвинить Тедди, но Тедди никогда не сделал бы ничего во вред журналу. Гретхен прерывисто задышала, и в ее голосе появились истеричные нотки. Он никогда и никому не причинил бы зла. Он никогда бы... Послушай, Гретхен, я не знала, какой высоты ноты способна брать Гретхен, но у меня уже звенело в ушах. Ты говоришь о финансовых неурядицах, недостаче, пропали деньги. Так утверждает Брейди, но он не прав, я уверена. Тедди бы никогда... Да-да, он никогда никому ничего не сделал бы. Я уверена, что Брейди и Вон во всем разберутся, прежде чем эта информация широко распространится. Гретхен попыталась взять себя в руки. Я просто не хочу, чтобы они поливали Тедди грязью. Мы все хотим защитить его память, Гретхен. Поэтому я хочу, чтобы ты была со мной до конца честной. Ты согласна? Гретхен съежилась буквально у меня на глазах. «Я попробую», — прошептала она. Мне не хотелось долго ходить вокруг да около и тем самым давать ей время прийти в себя. Если я хочу добраться до третьей стороны треугольника, придется идти напролом. Как мне связаться с Камиллой Сондергард? Из груди Гретхен вырвалось такое бурное рыдание, что я едва не попятилась. В полном недоумении я взглянула на Трисию. Такой реакции я не ожидала. Трисия разглядывала Гретхен как какую-нибудь диковину, так ребенок в зоопарке смотрит на гиену. «Гретхен, откуда ты знаешь?» — выкрикнула она. «Бедняжка. Мало того, что она должна была разгребать его дерьмо при жизни, тогда же после его смерти остается единственной защитницей доброго имени Тедди, весьма, как выясняется, не безупречного. Его карманный компьютер. Я говорила с детективами. Но теперь мне надо поговорить с Камиллой. Зачем? Нужно ради Тедди. Говорить Гретхен, что я пытаюсь раскрыть преступление, все равно, что помещать объявление в воскресной газете. Так что надо быть поосторожнее. Они расстались. И все-таки... Я составляю список гостей для поминальной церемонии, и мягко вмешалась Трисия. Собственно говоря, нам с вами надо бы сесть и пройтись по списку. Но мисс Сондергард не может прийти, если не согласится вести себя исключительно как деловой партнер. Именно этот вопрос Молли любезно согласилась с ней обсудить. Новость для меня. Ну, какая блестящая идея. В глазах Трисси играла улыбка. Она понимала, что это прекрасная идея, теперь я у нее в долгу. Но сейчас главное состояло в том, чтобы Гретхен согласилась с нами сотрудничать. Трисия очень хорошо умеет повернуть дело так, что люди начинают принимать ее идеи за свои собственные. Такая черта не всегда безопасна, но зато как приятно, когда в трудную минуту на твоей стороне оказывается неотразимый шарм подруги. Гретхен на мгновение задумалась, странно искривив губы. «У меня есть ее номер», — наконец признала она.